погружения в воду, когда ныряешь в нее. Теперь я все понимаю. Мне вдруг открывается последовательность всего сущего. Только теперь я всем сердцем чувствую, что значит не существовать. У меня начинает противно сосать под ложечкой, меня мутит, и я сержусь. Меня бесит мысль, что в один прекрасный день я исчезну, не на неделю или две, не на 4 года или 400 лет. Меня вообще больше уже не будет никогда, навеки. Я чувствую себя жертвой фокуса и обмана. Сперва кто-то приходит и говорит: «Милости просим, вот тебе в распоряжение весь мир. Здесь твои погремушки, твоя железная дорога, школа, в которую ты пойдешь осенью». И вдруг через мгновение раздается смех: «Ха-ха-ха, ловко мы тебя провели», и мир вырывают у тебя из рук. У меня такое чувство, будто все меня предали, мне не за что ухватиться, спасения нет. Я теряю не только мир, не только все и всех, кого я люблю, я теряю самого себя. Раз, два, три, и меня нет». Как тут не рассердиться? От злости меня в любую минуту может вырвать, ведь я заглянул в глаза дьяволу, но я не позволю, чтобы за ним осталось последнее слово. Я отворачиваюсь от зла прежде, чем оно завладеет мною. Я выбираю жизнь. Я выбираю ту крошку добра, которая предназначена мне, и хочу верить в существование того, что можно назвать самим добром. Кто знает, нет ли там над небесным сводом Бога? Я знаю, что существует зло, потому что слышал 3-ю часть лунной сонаты Бетховена. Но знаю также, что существует и добро. Знаю, что между этими двумя безднами растут прекрасные цветы, и что с цветка вскоре взлетит жизнерадостный шмель. Ха! Вот я и ответил на отцовский вопрос. К счастью, в этой задачке есть и веселая аллегрета. Между этими двумя трагедиями разыгрывается веселый кукольный спектакль, и его представление мне не хотелось бы пропустить. Я делаю ставку на 2-ю часть сонаты. Есть нечто, что называется «жаждой жизни», а те две бездны я просто-напросто миную. Их нет, они не существуют, они не для меня. Единственное, что существует, это бесстрашная аллегрета. Должен признаться, что это непростые мысли. Ференц Лист назвал когда-то 2-ю часть лунной сонаты «цветком между двумя безднами». Меня вдруг осеняет, что я разрешил эту трудную задачу с помощью Листа и собственной сообразительности. Я опять пробую перенестись во времени на несколько миллиардов лет назад. Ведь именно тогда я должен был бы выбрать, хочу ли я жить на Земле через 100 миллионов лет, или я выбираю небытие, потому что мне не нравятся правила игры. Но теперь я хотя бы знаю, кто будут мои родители. Теперь я знаю, как началась эта история. Знаю, кого я буду любить. У меня есть ответ. Я делаю торжественный выбор. Я пишу. Дорогой папа, спасибо за твое письмо. Оно пришло слишком неожиданно и обрадовало и испугало меня. Но сейчас я, наконец, сделал трудный выбор. Я твердо уверен, что выбрал бы жизнь на земле, какой бы мгновенной она ни была. Поэтому забудь обо всех тревогах. Ты можешь, как говорят, покоиться с миром. Спасибо тебе, что ты искал и нашел апельсиновую девушку. Мама на кухне готовит ужин. Она говорит, что на ужин будет что-то французское. Йорген скоро вернется после того, что он называет субботней пробежкой, а Мириам спит. Сегодня 17 ноября, до Рождества осталось всего 5 недель. Ты задал мне несколько интересных вопросов о телескопе Хаббл, и представь себе, совсем недавно я написал домашнее сочинение как раз об этом телескопе. Сейчас я раскрою тебе большую тайну. Кажется, я знаю, что мне подарят на Рождество. Йорген намекнул мне, во всяком случае, он показал в газете несколько любопытных фотографий. Короче говоря, я подозреваю, что мне подарят телескоп. Трудно поверить, но Йорген даже 2 раза прочитал мое домашнее сочинение, хотя он мне и не родной отец. Он сказал, что гордится мною. По-моему, он обо мне заботится даже больше, чем о Мириам, по крайней мере, не меньше. А большего от него, честно говоря, и требовать нельзя. Я уважаю его так, как будто он мой настоящий отец.